но из глаз у меня текли слезы, а клубы дыма не давали как следует разглядеть, что находится за кругом, внутрь которого я попал. Я до сих пор не имел представления, кто подготовил для меня эту ловушку, и все же сомневаться не приходилось. Земля дрожала, в мою сторону неслось существо с копытами, огненные языки взвивались все выше в воздух, приблизились, круг начал сужаться. Я не знал, какая новая беда вот-вот свалится на меня, когда сквозь небольшое отверстие в полыхающей стене прорвались конь и всадник. Всадник натянул поводья, однако конь гнедой не очень-то обрадовался такой близости пламени и, оскалившись, начал грызть удила и попытался встать на дыбы. «Быстрее! Садись позади меня!» — услышал я. Я лишь мельком увидел женское лицо, обрамленное темными волосами. Всаднице удалось развернуть коня назад, в ту сторону, откуда они прискакали, и она отпустила поводья. Животное рвануло вперед, и вдруг неожиданно на полном скаку встало на дыбы. Я с огромным трудом удержался в седле. Когда передние копыта коснулись земли, он резко повернул и помчался к огню. Возле самой границы пылающего круга конь снова изменил направление движения. «Проклятие!» — в отчаянии воскликнула женщина, которая изо всех сил сражалась с поводьями. Конь дико заржал, изо рта у него текла кровавая слюна. К этому моменту круг сузился, дым и пламя были совсем близко. Я ничем не мог помочь своей спасительнице, разве что несколько раз довольно сильно ударил коня пятками, когда он начал двигаться по прямой. С отчаянным криком жеребец нырнул в огонь немного левее. Я не имел ни малейшего представления о ширине полыхающей полосы в этом месте. Ноги обожгло, я почувствовал запах паленой шерсти, а потом конь снова поднялся на дыбы, всадница что-то ему крикнула, и я вдруг понял, что больше не могу удерживаться у него на спине. Я соскользнул назад как раз в тот момент, когда мы вырвались из смертоносного кольца и оказались на обгоревшей, дымящейся земле, где огонь уже прошел. Я свалился среди еще горячих черных головешек и быстро откатился налево, а потом закашлялся и постарался покрепче закрыть глаза, чтобы в них не попали поднявшийся в воздух пепел и пыль. Я услышал, как закричала женщина, и вскочил, одновременно протирая глаза. Через некоторое время я мог разглядеть, что гнедой конь поднимается на ноги. Очевидно, он упал прямо на всадницу. Напуганное до полусмерти животное мгновенно умчалось прочь и скрылось в клубах дыма. Женщина осталась неподвижно лежать на земле. И я бросился к ней, опустившись на колени, проверил пульс и дыхание. Она открыла глаза. Спина сломана. Я думаю, закашлившись, сказала незнакомка. Не чувствую почти ничего. Уходи, если еще можно. Оставь меня, я умру. Все равно. Ни за что, ответил я. Нужно перетащить тебя отсюда. Тут поблизости есть озеро, если я правильно все запомнил. Я снял плащ, который был свернут и привязан у меня на поясе, и расстелил его на земле. Потом как можно осторожнее завернул женщину, чтобы защитить ее от огня, и потащил вперед, отчаянно надеясь, что не перепутал направление. Мы перебрались через отрезок дороги, где металось пламя, и поднимались клубы густого дыма. Горло у меня болело, из глаз ручьем текли слезы, а брюки начали тлеть. К когда я сделал большой шаг назад и поскользнулся в грязи. Я продолжал идти. В конце концов, я вошел по пояс в воду, держа женщину на руках, и, наклонившись вперед, откинул полу плаща с ее лица. Глаза у незнакомки были открыты, но мне показалось, что она ничего не видит. Женщина не шевелилась. Однако, когда я попытался нащупать пульс на сонной артерии, она тихонько зашипела, а потом произнесла мое имя. «Мерлин», — хрипло проговорила женщина, — «мне, прости меня». «Ты помогла мне? А я ничего не могу для тебя сделать», — ответил я. «Это ты прости меня?» «Прости, что я не продержалась дольше», — продолжала она бессмысленно. «У них лошади тебя преследуют». «Кто?» — спросил я. «Хотя они отозвали собак. Но огонь — это кто-то другой. Не знаю, кто». «Не понимаю. Я побрызгал водой ее пылающие щеки и посмотрел на покрытое сажей лицо, спутанные обгоревшие волосы. Трудно было понять, как она выглядела на самом деле, была ли красива». «Кто-то идет за тобой», — промолвила она едва слышно, — «и еще кто-то впереди. Я ничего про него не знаю. Извини». «Кто?» — снова спросил я. «И кто ты такая? Почему?» «Спала с тобой». Улыбка скользнула по лицу женщины. «Теперь больше не смогу. Ухожу». Она закрыла глаза. «Нет!» — выкрикнул я. По ее лицу пробежала судорога, и она с трудом сделала последний вдох. Потом выдохнула и прошептала: «Оставь меня здесь, я утону, прощай». Ее лицо заволокло дымом, а я закрыл глаза и задержал дыхание. Ветер принес огромную тучу, и мы погрузились в ее черную утробу. Когда туча умчалась прочь, я принялся разглядывать лицо своей спасительницы. Она не дышала, и я не смог нащупать пульс и услышать биение ее сердца. Поблизости не было даже крохотного участка незаболоченной, неохваченной пламенем суши для попыток кардиопульмональной реанимации. Она умерла. Я завернул тело в свой плащ, превратив его в саван, а потом накрыл лицо и закрепил все пряжкой, которой обычно застегивал плащ, когда надевал его. Я зашел поглубже в воду. «Оставь меня здесь, я утону». Иногда мертвецы быстро опускаются на дно, а иногда долго плавают на поверхности. «Прощай», — проговорил я, — «жаль, что я не знаю твоего имени. И еще раз спасибо, я отпустил ее». Вода забурлила, и женщина исчезла. Через некоторое время я отвернулся и пошел прочь. Слишком много вопросов, на которые нет ответов. Где-то вдалеке дико заржала перепуганная насмерть лошадь. Глава 9. Несколько часов и теней спустя я позволил себе остановиться на отдых в месте, где было голубое и ясное небо и не особенно много сухих деревьев. Я выкупался в неглубокой речушке,

Снова наступило время ложиться спать, и тогда я разбил лагерь в черных землях, неподвижных, безжизненных, туманных и затхлых. Нашел небольшую пещеру, которую смог бы с легкостью защищать, сотворил заклинание против волшебства и уснул. Позже, насколько позже, не знаю, у меня на запястье начала пульсировать фракер. Я мгновенно вышел из глубокого сна без сновидений, а потом страшно удивился, почему. Я не услышал и не видел ничего опасного в пределах своего, правда, ограниченного поля зрения. Однако фракер почти никогда не ошибается и не поднимает тревоги без причины. Я стал ждать, что будет дальше, а пока восстановил в своем сознании образ Логруса. Когда он был полностью передо мной, я засунул внутрь руку, словно это была перчатка, и достал. Я редко ношу с собой холодное оружие, больше кинжала среднего размера. Довольно обременительно, когда на боку у тебя болтается несколько футов стали. Цепляется за все, за кусты, бьет, почему не попадя, и путается под ногами. Хотя мой отец, как и многие другие в Амбере и во владениях, души не чают в тяжелых, неуклюжих мечах и шпагах. Видимо, дело в том, что они покрепче меня. В принципе, я не против такого оружия. Я люблю фехтовать и прошел хорошую школу. Просто мне не нравится носить такой неудобный предмет постоянно. Иногда, даже если я слишком долго имею с ним дело, ремень натирает мне бедро. Как правило, меня вполне устраивает фракер. Я частенько полагаюсь на импровизацию, однако сейчас и я готов был это добровольно признать, может быть, самый подходящий момент для того, чтобы воспользоваться серьезным оружием, поскольку теперь я уже слышал громкое шипение и грохот, которые доносились снаружи откуда-то слева. Я протянул руку сквозь тень в поисках меча, я тянулся и тянулся, проклятье! Я ушел слишком далеко от цивилизации нужного мне анатомического строения, представителей, которые обрабатывают металлы и находятся в соответствующей фазе исторического развития. Я продолжал искать, лоб мой неожиданно покрылся испариной. Далеко, очень далеко, а звуки все ближе, громче, нетерпеливее, треск, топот, какие-то удары, рычание, контакт. Я коснулся рукояти меча. «Ну, хватай и тащи к себе!» Я призвал его, и в следующее мгновение меня отбросило к стене. С такой силой выскочил меч из тени. Я постоял несколько секунд, потом вынул оружие из ножен, в которых он так и остался. Именно в этот момент все стихло. Я подождал 10 секунд, 15, полминуты. Ничего. Я вытер повлажневшие ладони о брюки и снова прислушался. Наконец решился сделать шаг вперед. Снаружи, непосредственно у входа в пещеру, ничего особенного не было. Если не считать легкого тумана, самого обычного. Еще один шаг. Тишина. Еще шаг. И вот я уже стою на самом пороге. Я наклонился вперед и рискнул быстро оглядеться по сторонам. Да. Слева от меня действительно что-то есть, темное, невысокое, неподвижное, прячущееся в тумане. Присела?